тишина. Тьма сомнений ушла, раздается хвала, кровь Христа искупила меня. Тьма сомнений ушла, раздается хвала, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранит все дни. Аллилуйя! И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Я живу со Христом, веду битву с грехом, прославляя Иисуса Христа. Бог дает благодать, грех и зло побеждать, кровь Христа искупила меня. Бог дает благодать, грех и зло побеждать, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранит в свете дня. Аллилуйя! И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Жизнь и хлеб Он дает, и в пути бережет, утешает собой осеня. Прочь недугов моих, кладца крови живых, кровь Христа искупила меня. Прочь недугов моих, кладца крови живых, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранит все дня. Аллилуйя! И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил и хранит все дня. Аллилуйя! И в небесном раю эту песню спою, кровь Христа искупила меня.